Глава 9. Часть меня возмущалась мыслью обворовать маленького Скарна и лишить его торговли правом взимать плату за то, чтобы посмотреть в телескоп. Но у нас не было времени на размышления о моральной стороне вопроса. Я постучал в дверь его дома, чтобы заговорить ему зубы. Мне нужно было убедиться, что взрослого кремня нет дома. Его и не было. Мальчику я сказал, что просто захотел его проведать. «Если они начнут швырять бомбы, ты должен бежать в бар Палец. Понял? Передай всем твоим друзьям. Спешите туда и никуда больше». Скарн начинал приобретать форму наводящего жуть человеческого ребенка. «Кремень говорит, что мы должны бежать в плюй-глотай или в трясучий пол». Я знал, что оба эти заведения не были настоящими зонами безопасности, а значит, не могли никого уберечь. «Нет». Палец. Больше никуда. Я дам и тебе, и каждому из твоих друзей по целому золотому, только бы ты их привел. Палец — самое надежное место во всем городе. Кремню тоже скажи, чтобы шел туда. Пока я заговаривал зубы Скарну, Пончик забралась вверх по стене и метнулась на крышу, где прикарманила дальновидец гномов. Умыкнула ровно за 10 секунд. Туда и обратно. Перед операцией я велел кошке оставить на крыше 30 золотых монет в качестве компенсации. Но потом она сказала мне, что забыла. «Почему ты не отправляешь их в АО?» – спросила меня Пончик. Эта таверна была единственной в городе реальной зоной безопасности. Располагалась она на аллее странного дерьма. Буквы в названии означали «акротомофилический». Акротомофилия – усиленный сексуальный интерес к людям с ампутированными конечностями. Оазис. Я не знал смысла этих слов. Просто никто из тех, кто мне встречался, не выразил желания туда идти. Палец ведь тоже не настоящая зона безопасности. Да, так. Но там наше личное пространство. В нем поместится довольно много верблюдов. Мордекаю это не понравится. Если не понравится, значит он проглотит. Пончик не удостоила меня ответом. Она все еще пребывала в кислом настроении из-за присланного ей филантропического ящика. Хотя и держалась бодрячком. Ящик был пуст, но затем пришло сообщение, что Пончику причитается обновление солнечных очков. Это обновление немного обостряло ее способность улавливать температуру поверхности любых объектов и их внутреннюю температуру. Для чего требовалось только достаточно пристально посмотреть на них. Мордекай сказал, что такова общепринятая тактика благотворителей. Пересылка обходчикам особых предметов стоит состояния. Расходы существенно сокращаются, если прислать что-то одно на один этаж, а на следующий прислать только обновление того же предмета. На новом этаже опять так же. В итоге предмет становится достойным легендарного или даже небесного ящика. Стоимость 4 или 5 серебряных или бронзовых ящиков – малая доля стоимости одного легендарного. Естественно, чтобы дождаться такого чуда, нужно остаться живым на 5 этажах кряду. Для спонсора вполне возможно высылать больше одного ящика на этаж. Но тогда, если верить Мордекаю, расходы выросли бы еще до более астрономических масштабов. Помимо заявленной задачи – способствовать Пончику в выявлении перевертышей, я видел огромное количество вариантов полезного употребления этого обновления, в том числе способность опознавать слабости мобов. Теперь Пончик могла помогать мне высматривать ловушки или тайные ходы. Могла задавать параметры, чтобы получить предупреждение о том, что те или иные объекты нагрелись до определенного уровня. К сожалению, Пончику для всего этого не доставало терпения. Сам я не мог использовать эти очки, поэтому мы с Катей как младенцы пробирались за кошкой, пока она осваивала новые возможности. Когда мы подошли ко входу из города, который уже охраняли серьезные отряды драмадеров, Пончик научилась управлять системой наложения изображений. «Пончик, 2 охранника, не такие, как остальные!» Я все еще не видел. Какой смысл заключался в противопоставлении перевертышей и драмадеров? Безусловно, за ним скрывалась тьма тьмущая наслоений, и лишь некоторые из них имели значение. По опыту предыдущего этажа я помнил, насколько важно знать как можно больше, так как именно свет знаний открывает пути скрытый от слепцов. Но я не мог не спрашивать себя, не упустили ли мы какие-то плюшки, которые могли бы нам достаться, когда искатели сокровищ убили заложника и тем самым повернули сюжет игры. Я подозревал, что все то, что могло бы быть, уже не имело значения. Но если не имело, зачем тогда принцесса Денадия потратилась на это обновление для Пончика? Вероятно, она также блуждала во тьме, как и мы. Да-да, вполне вероятно, принимая во внимание, как мало людей оказалось в этом пузыре. Принцесса отправила это обновление, потому что надеялась быть полезной, а не потому, что ей было известно что-то такое, что не было известно нам. До наступления полной темноты оставался час. С наступлением ночи мобы множились. Мы хотели до этого разделаться со своей задачей. Едва оказавшись за воротами, мы приступили к сборке колесницы. На этот раз работа заняла 4 минуты. У колесницы теперь имелось усовершенствование. Оно появилось уже после последнего испытания. Я приладил 4-ствольную пусковую трубу справа от своего сиденья. Сиденье было приподнято, что позволяло мне поворачиваться на 360 градусов. Я контролировал ось ординат трубы при помощи рукоятки на ее стороне. Поворачивал трубу кверху и книзу. Чтобы выпустить ракету, нужно потянуть на себя штырь на трубе. Ракеты вылетали с задержкой всего в 1 секунду после вытягивания штыря, что было далеко от идеала. Нужно было отдергивать руку очень быстро, иначе она превратилась бы в уголь. И еще нужно было следить за тем, в какую сторону направлена пусковая установка. Ведь легко можно было случайно опалить голову Кати. У меня в мозгу сложилась более подходящая конструкция. Но ее создание заняло бы слишком много времени. Как обычно, безопасность на последнем месте. Благодаря карте местности, доставшейся нам от мертвой гусыни, теперь я мог определить местонахождение босса. Он находился не более чем в полумиле к востоку от города на песчаной дюне. Просто сидел там, перезаряжал батарейки или чем еще занимаются по ночам мертвые птицы-киборги. «Он чересчур близко», — сказал я. «Мы должны двигаться на запад. Посмотрим, сможем ли отъехать на 1,5 мили». Мы хотели установить, как далеко могут улетать ракеты. Я понимал, что нам не удастся удалиться настолько, чтобы испытать максимальную дальность их действия. Но нужно было убедиться, что версия 2-го уровня работает. Я знал, что в условиях реального мира полные расстояния вертикального и горизонтального полета ракеты различны. Но Мордекай, похоже, считал, что это не имеет значения. Особенно теперь, когда мы установили магически управляемые обновления на всех 4 ракетах. «Если мы слишком удалимся от города», — возразила Катя, — «то будет трудно отступить, если ракеты вдруг не сработают. Я очень надеюсь, что ты знаешь, что делаешь». Она дала по газам, и мы покатили через пустошь. Колесница двигалась легко и бесшумно. Катя постепенно увеличивала скорость. Наши лица овивал горячий воздух. Я указал на поднимающуюся из земли дюну вблизи центра миски. Туда. Мы без труда совершили подъем и остановились. Сверху открывался хороший обзор во все стороны. Далеко справа от нас продолжали тлеть развалины города бактрианов. В них копошились какие-то колючие дьяволы-самцы. Но они были слишком далеко, чтобы мы из-за них тревожились. Высоко над нашими головами поблескивала бесплодная земля. Она парила над дальней частью пузыря, отливая красным светом на темном фоне неба. Я знал, что с восходом солнца она вернется и зависнет почти прямо над нашим расположением. «Пончик, передай мне подзорную трубу». «Карл, мне это все не нравится!» Кошка устроилась на небольшой полочке за моим затылком. «Здесь все еще жарко!» Песок набивается всюду. В центре миски на 5 градусов жарче, чем на краях. Я не понимаю, отчего земля до сих пор такая горячая, когда солнце уже опустилось. Так не годится. Я понемногу начинал досадовать на обновление к ее солнечным очкам. Она уже битый час комментировала разницу температур предметов. «Посматривай, нет ли где мобов, и передай мне, наконец, трубу». Пончик еще поворчала, но достала большую тяжелую подзорную трубу. Снизу у той имелся зажим для крепления к столу или к планширу. Горизонтальный стальной профиль или деревянный брус в верхней части борта или фальшборта лодки. Лодки или летательного аппарата. Я прикрепил трубу к левой стороне своего сиденья и наклонил так, чтобы можно было одновременно смотреть в нее и нацеливать пусковую установку. Затем я повернул сиденье на 90 градусов и глянул в трубу, высматривая босса района. Так, вот и ты. Даже в угасающем свете магический телескоп открыл мне четкий обзор. Значит, Рукус, птица величиной с дом, сидела на земле, свесив голову, как будто спала. Ее тело вибрировало, будто в ней прятался мотор. Я ожидал увидеть какое-то подобие грифа, но эта птица больше напоминала колоссального ястреба. Ястреб, закованный в панцирь в стиле стимпанк. Из медной трубки, обмотавшей шлем, так что она закрывала от меня глаза птицы, торчал натуральный клюв. На поверхности бронированного тела крутились колеса и зубцы. Сложенные по бокам крылья имели вид нормальной плоти. Я слегка сдвинул подзорную трубу, чтобы рассмотреть главное оружие гигантской птицы. Над ней кружились стервятники обычных размеров, с чем-то похожим на цепные приводы под животами. Они пикировали и убивали все, что пыталось им сопротивляться. Я помнил, что команда Гвен с трудом им противостояла, и что даже опытному патрулю бездельников нужно было прилагать усилия, чтобы отгонять их. Патрульные использовали свои управляемые ракеты против этих птиц чаще, чем против самолетов-гномов. У Рукуса также имелось нечто подобное, только значительно больше. Оружие покоилось на земле рядом с птицей. Оно крепилось к его телу двумя толстыми тросами, которые, как мне было известно, могли сокращаться и удлиняться. Оно не было оснащено цепным приводом и больше походило на шест длиной 25 футов, на котором размещались 10 вертящихся бензопил. Во время полета птицы это оружие свисало под ней вертикально. Когда-то я видел нечто в этом роде под вертолетом. Оно помогало пролетать среди деревьев и ветвей вдоль линии электропередач. Гвен говорила, что эти летучие множественные пилы когда-то развалили в прах осадные башни, которые она и ее товарищи пытались соорудить. Я опять направил на птицу подзорную трубу, увеличил ее изображение, и передо мной возникло описание. Рукус, босс района, уровень 55. Пружинный дозорный цыпа куриного ястреба. Неофициальное название некоторых североамериканских видов хищных птиц. Это потерянный миньон Шеймоса Цепного. Великий ужасный охотник за сокровищами Шеймос Цепной прославился как параноик и алчный мерзавец. Его так много раз предавали, что он не доверял ни единой живой душе. Поэтому его команда состояла из аппаратов и автоматов. Он посвятил жизнь розыску давно утраченных сокровищ, и одно из них он ставил выше всех остальных – ворота одичавших богов. Рассказывают, что они зарыты в давно исчезнувшем некрополе Ансера. Цепной отправился на поиски гробницы. Он вошел в свою громадную субмарину и погрузился в волны, дав клятву не подниматься на поверхность до того, как он добудет свою драгоценность. Негодяю понадобилось почти 20 лет на то, чтобы найти захоронение, торчавшее из земли, как некий монолит на пустынном острове. Цепной направил свою субмарину к подводному входу, открывающемуся в полный ловушек главный склеп. Он быстро понял, что добрался туда не первым. Один юный маг незадолго до него высадился на этом острове и пытался магическим путем пробраться в гробницу. На острове расположилась колония управляемых гномов. Все охотились за сокровищами, скрытыми в гробнице, и ни у кого пока ничего не вышло. Цепной прибег к своему самому мощному оружию, чтобы задержать конкурентов. Рукус хранился в стазисе. Стазис – искусственная пауза во всех физиологических процессах, которые возобновляются по окончании этого состояния. В недрах гигантской субмарины этот самовоспроизводящийся действующий на пружинах автомат получил приказ убивать каждого, кто попробует умыкнуть награду цепного. Сейчас, когда чудовищный хозяин Рукуса давно мертв, дозорный цыпа куриного ястреба радуется свободе и проводит дни в облетах острова и бесчинствах. Здравые обитатели острова достаточно сообразительны, чтобы не трогать этого могучего босса. Коль скоро вы читаете эти слова, это означает, что вы не из сообразительных. Я обратился к Пончику и Кате. Странно, здесь говорится, что босс принадлежал одному подводнику, который умер. Я думаю, что замок – это его огромная субмарина. И тогда похоже, что спрятанное сокровище... Системное сообщение. Пожалуйста, подождите. Мир вокруг застыл примерно на полсекунды, как будто перед битвой с боссом. Но ничего не произошло, и короткая пауза закончилась так же мгновенно, как и началась. Системное сообщение. Благодарим вас за терпение. Теперь вы можете вернуться к вашим обычным занятиям. Я ничего не понимал, только озирался. Что за бред? Я не знаю. Жуть берет, сказала Катя. Карл, Мордекай, ты чувствуешь? И еще, ты знаешь, что такое ворота одичавших богов? Мордекай, я почувствовал. Так случается. Обычно это не сбой, а игровой тайм-аут. Он нужен, чтобы устранить какое-то противоречие или несоответствие в правилах. А про ворота я никогда не слышал. А ты вспомни, что я говорил о слове «дикий». Не приближайся ни к чему, что определяется этим словом. Оно всегда несет что-то плохое. Карл, а что скажешь об артефактах? Сообщение называет ворота одним из них. Мордекай. Странно. Артефакт – это предмет легендарного или небесного уровня, который находится в подземелье. Или потерянный лут. Как я тебе уже говорил, большинство лучших предметов в игре приходят в ящиках на нескольких первых этажах. После шестого потерянный лут становится намного более полезным и магическим. Артефакты начинают попадаться с восьмого или девятого этажа. Как правило, это очень мощные предметы. Карл, с восьмого говоришь? Напомню тебе, что мы пока находимся на пятом этаже. И нам сообщают, что в некрополе под нашими ногами содержится некий предмет. Ты не думаешь, что случившийся сбой как-то с ним связан? Мордекай. Возможно. Я бы не удивился. Похоже на то, что мы уже обсуждали. Хозяева шоу контролируют сюжет, но конкретный лут выбирает ИИ. А он может и будет приспосабливать детали событий к уровню трудности или же сохранит честную игру. Надеюсь, ты понял, что я хотел сказать. Карл, 10-4. Скоро вернемся на связь. Сейчас мы должны испытать ракеты. «Ух, Карл!» – воскликнула Пончик, указывая лапой. «Руку шевелится!» Я вернулся к окуляру. Возможно, дурацкий сбой или совпадение, или же просто система кретинская. Но руку с минуту назад, погруженный в сон, теперь бодрствовал и смотрел на нас в упор. И громко орал в почти ночное небо. Он сдвинулся с верхушки дюны и расправил крылья. Те блестели. Металлические пластины перемежались с перьями. Размах крыльев соответствовал длине трех железнодорожных вагонов. На земле рядом с колоссальной птицей приходила в движение цепочка бензопил. Звук ужасающий. Даже с расстояния в 1,5 мили мы его слышали. Птица захлопала крыльями, пытаясь подняться в воздух. Вот дерьмо. Готовься стрелять. Я быстро достал ракету и заправил ее в пусковую установку. И вновь мир застыл. Заиграла потусторонняя зловещая музыка, и эхо ответило ей на пустоши. «Босс с собой!» Музыка битвы с боссом разносилась в воздухе, а над пустошью поплыли наши изображения. Возникло описание Рукуса, но оно изменилось. «Рукус, босс района, уровень 55. Пружинный дозорный цыпа куриного ястреба. Это птица». Это анахронизм. Строитель ландшафта, враг лодок, враждебный ко всему, охранный и разведывательный автомат. И он потерял контакт с акулой, потерял до этой минуты. Теперь он проснулся, получил новые указания и ищет врагов капитана. А вы, мои друзья, которым предстоит быть изрубленными насмерть, и есть враги капитана. «Ты разбудил его, Карл!» – закричала Пончик. «В описании уже не говорится о потерянном миньоне!» «Какая еще пакость произошла?» «Но я уже прильнул к окуляру». «Да, описание стало другим. Рукус еще несколько раз взмахнул крыльями и взлетел. Громадная бензопила тоже поднималась с земли». «Гвен! Привет, бомбист! Вы там почувствовали эту непонятную паузу? Я подумала, вы, наверное, захотите узнать». Что-то происходит в секторе воды. Сама вода пенится, как слюна бешеной собаки. Кто-то что-то вытворяет под поверхностью. Эй, ребята, вы нашли этого гигантского грифа? Карл, как раз сейчас смотрим на него. До скорой связи. Я опустил ладонь на поверхность двухфутовой ракеты, и возникло меню. Навести ракету? Я мысленно кликнул «да». Назначьте цель. Предупреждение. После ввода назначения... Вы не сможете его изменить. Мне было неудобно придерживать правой рукой ракету, а левой контролировать подзорную трубу. У меня не оставалось свободной руки, чтобы отрегулировать сиденье. Я навел фокус окуляра на центр тяжести Рукуса как раз тогда, когда он должен был вылететь из зоны видимости, и кликнул «Цель». Суки, цель заблокирована. Ракета начала мигать. «Стреляй в дыру и береги брови». Я взялся за штырь на задней части ракеты и потянул. Хуш! Сгусток пламени вырвался из выхлопного отверстия. Ракета взлетела, чуть нырнула и начала подниматься в ночное небо. Я почувствовал, что вся правая сторона моего тела обожжена выхлопом. Пончик удивленно взвизгнула и дернулась влево. «Да пошла ты!» — крикнул я, обращаясь к острой боли. «Я всерьез не пострадал». Но боль была очень резкой. Нужно делать это как-то по-другому. Пончик, ты в порядке? А ты как думаешь, Карл? Я огнеупорная, по-твоему? Предупреждай в следующий раз. Я тебя предупреждал. Встань слева от меня. Яркое пламя вырвалось из ракеты и моментально озарило пустошь, превратив глубокую ночь в день. Я схватил вторую ракету и засунул ее в пусковую установку. Вперед! Скомандовал я Кате. Она уже завела колесницу, и теперь мы съезжали с дюны. Я обернулся через плечо и увидел, как наша ракета делает кульбит в воздухе и летит в сторону босса, который все еще набирал высоту. Гигантская многоракетная платформа бешено раскачивалась в воздухе взад и вперед, пока Рукус размахивал крыльями. Мы заменили в нашей ракете химический пропеллент, тип ракетного топлива. Тем, который усовершенствовал Мордекай. Когда он выгорал, задняя часть ракеты должна была, согласно теории, несколько секунд продолжать свободный полет к берегу. Затем второй ступени полагалось поджечь ее, эффективно удваивая радиус действия убойной силы. Приобретенные нами ракеты были заряжены дерьмовым полезным грузом. Их боеголовки должны были нести заряд в четверть заряда гоблинского динамита. А это было все равно, что ничто. Сначала я думал, что не смогу улучшить дизайн, но после возвращения к жизни нескольких хаблобберов мне стало ясно, что я сумею упростить пусковой механизм и получить таким образом значительное дополнительное пространство для дополнительной взрывчатки. Теперь каждая ракета была заряжена таким же количеством взрывчатого вещества, что и полноценная динамитная шашка хоб-гоблинов. А этого должно было хватить для того, чтобы почти любой моб был уничтожен. Все это было нужно для того, чтобы получить в свое распоряжение область действия убойной силы диаметром примерно в 3 мили, если нам понадобится достать одного из тук-туков, подкопавшихся под замок гнома. Но сначала мне нужно было убедиться, что двухступенчатые ракеты – как минимум жизнеспособны. Если мой замысел сработает, мы сможем создать ракеты немного большей дальности к следующему утру. Ракета исчезла в мощнейшем взрыве. Языки пламени охватили ее хвостовую часть и разлетелись в стороны как раз перед тем, как ракета нагнала еще продолжавшую подниматься мишень. «Вперед же! Вперед!» «Есть!» – закричал я, увидев, что первые искры начали вылетать из второй ступени. Я вскинул кулак над головой. Однако затем ракета внезапно взорвалась, сдетонировала, не долетев до цели нескольких сот футов. «Мать, мать, мать! Ко всем матерям!» – проорал я и выбросил из кулака средний палец. Рукус, не прекращая подниматься невредимым, пролетел над взрывом. Бензопила разрезала только что родившееся облако пополам. Для хвостовой части ракеты мы заложили небольшой заряд. Но у нас сложилось впечатление, что взрыв получился чересчур мощным. Или в составе пропеллента нашелся какой-то компонент, вызвавший взрыв раньше времени. Я не знал и не узнаю, пока мы его не испытаем. Но это знание не принесло бы нам пользы в тот момент. У меня оставалось 3 ракеты, такие, которые, как неожиданно выяснилось, обладали намного меньшей дальностью действия, чем требовалось. С земли нам не задеть бесплодную землю. Этими штуками никак. «Новый план», — объявил я. «Разворачивай колесницу. Едем прямо туда». Я достал 3-ю и 4-ю ракеты и вставил их в пусковой механизм. Не хотелось, чтобы у нас оказалось сразу 3 заряда взрывчатки вне инвентаря. Но сейчас нам требовались все 3. На затылке Кати возникли 2-я пара глаз и рот. Глаза выдвинулись из ее черепа на стебельках. «Ты с ума сошел?» – спросил ее новый рот. Колесница взмыла в воздух и с силой ударилась о землю. Задние гусеницы отозвались скрежетом, взрыхлили песок и продолжили движение. «Святое дерьмо, Катя!» – пробормотал я, ошарашенный появлением второго лица. «Вот это гребаная жуть! Действуй!» Она заворчала, но приступила к широкому развороту. «Будь диаметр меньше, мы бы перевернулись». Впереди нас Рукус завизжал в темноту. Его бензопила раскачивалась. Маятник смерти. Она разрезала надвое колючего дьявола. Гейзер крови брызнул на песок. Колоссальная птица увеличилась в нашем окуляре. Я быстро осмотрел оставшиеся ракеты и нацелил все 3 на босса. Одну на сустав, крепивший левое крыло к телу. Одну на открытую шею монстра. 3-ю на нижнюю часть, откуда тянулся трос, соединявший чудовище с бензопилой. Страшилище двигалось на нас, накатывало, как приливная волна. Визг пилы сделался невыносимым. У нас оставались секунды. «Когда я выстрелю», — крикнул я Кате, — «выворачивай влево и на пол. Пончик, берегись, я запускаю». Вопящие лезвия перегородили нам путь, и были они огромны. Каждая размером с колесо грузовика. Воздух наполнился едким запахом усталого механизма. Я выпустил все ракеты сразу. Они вырвались из трубок, нырнули вниз, описали дуги и наполнили воздух скрежетом штопоров, которые ввинчивались в пробки. Все 3 ударили босса в то мгновение, когда колесница развернулась. Босса разорвало высоко над нами. Колесница покачнулась при чересчур резком повороте, но Катя вытянула руку в противоположную сторону, и оказавшийся в ее руке тяжелый груз не дал нашей машине опрокинуться. Катя выпустила излишний груз, и мы уменьшили масштаб обзора. «Замечательно», — подумал я. Когда грохнул тройной взрыв, чудовище отшатнулось. Полетели осколки металла. Птица визжала, запутавшись в тросе пилящего механизма. Неумолкающее оружие вдруг дернулось, увлекая за собой потерявшую равновесие птицу, которая продолжала визжать, подскакивать и биться на земле. Импульс движения тянул израненную гадину в нашу сторону. Она проскочила мимо, а Катя тем временем дала задний ход. Рукус разлетелся, поливая все вокруг себя кровью и обсыпая обломками механических частей. Гигантская пила неожиданно освободилась от птицы. Передняя половина оружия продолжала визжать, взрывая песок и стукаясь о камни. Продолжая резать, все это перевернулось несколько раз и врезалось в каменную гробницу. 2 передних лезвия перестали крутиться, а все остальное выбрасывало песок и обломки футом на 20 к небу. Не дать не взять забуксовавший в грязи грузовик. Появилось уведомление. «Победитель». Я подумал, что музыка прекратилась, но я и без того не слышал ее за визгом пил. Рукус был теперь разбросан по пустоши. Кругом валялся металл, механические детали, везде была липкая кровь. «Мне кажется, я ничего полезного не совершила в этой битве», — пожаловалась Пончик, когда нам осталось только стоять и рассматривать пилу. «Мордекай говорит, мне нужно прилагать больше усилий. Я и так отстаю от тебя, Карл, и не хочу выпасть из первой десятки, как Катя». Я протянул руку и почесал кошку за ухом. Потом посмотрел на Катю. Она внимательно смотрела на дождь пыли и камней, еще сыпавшихся сверху, всего в 20 футах от нас. Я окликнул ее. «Ты очень ловко действовала. Ну, когда уравновесила машину, чтобы не перевернуться?» Она кивнула. Мне показалось, что ее сейчас вырвет. «Зачем ты заставил меня ехать сюда? Ракеты сработали. Они сработали бы, и если бы мы ехали в другом направлении. Вторая ступень не работает, но у первой хорошая дальнобойность. Хотел убедиться, что они попали в цель. Мордекай говорит, что иногда им не хватает точности. Мне не хотелось зря тратить призы». «Призы?» – переспросила она. Хотя я был вполне уверен, что она знала, о чем я говорю. Цепной привод все еще позвякивал на земле. Вся эта дрянь должна была быть не меньше 25 футов в длину. «Приготовь рюкзак. Нужно экипировать тебя так, чтобы ты могла собрать все и убрать к себе в инвентарь. Ты сам знаешь, как жалуешься на то, каким тебя изображают». Она не договорила. Мир наполнился могучим грохотом. Землетрясение. Сначала я подумал, что нас бомбят, но тут звук был другой. Он исходил из глубин скелета мира. Я с тревогой посмотрел на пилу, но она уже спокойно лежала на земле. «Уведомление пузыря. Мост акулы успешно захвачен. Сектор воды освобожден. Все поздравляют обходчика, триумфально занявшего тронный зал. Слава обходчику Крису Эндрюсу 2. Все обходчики, начавшие путь в секторе воды, могут теперь без помех перебираться в другие секторы». Мир снова загрохотал, а мы с Пончиком смотрели друг на друга. «Крис?» – прошептал я. «Крис здесь, с нами!»